Глава 18. Оказывается, командовать кораблем — это тяжелый труд. Конечно, это можно было предвидеть. Я все-таки уже несколько раз ходила на Варуне. Но я никогда еще не возглавляла целую команду. И уж точно никогда ее члены пытались разобраться в содержимом ящиков, полном альтек-примочек на основе изобретений Немо. Моя встреча со старостами прошла неплохо. Мы всех распределили и составили расписание смен. В любой час дня и ночи на мостике будут находиться один дельфин и одна акула, наши старшина-рулевой и палубный офицер. Касаткам и головоногим поручили осторожно вскрывать ящики с допуском золотого уровня и анализировать, что внутри. Линдзи и Франклин по очереди присматривали за доктором Хьюитом в лазарете. Всем остальным предстояло посменно готовить еду, проводить инвентаризацию запасов, поддерживать работу критически важных систем и убирать Варуну. Когда на борту 21 человек и один пес, грязь быстро скапливается. Тем временем Топ следовал за Эстер по пятам, умиляя всех. Сократ заплывал в аквариум и покидал его, когда ему вздумается, ел рыбу и резвился в океане. И почему животным всегда достается самая легкая работа? Разобравшись со всем этим, я задала прямой курс до острова, хотя это и рискованно, но на зигзаге по океану, чтобы запутать следы и оторваться от возможных преследователей, у нас попросту не было времени. Оставалось надеяться, что умная маскировка и антирадар Хьюита не подведут. Я оставила Вирджила Эспарзу и Дрю Карденса за главных на мостике. Тиа Ромеро тоже сидела там и пыталась взломать планшет доктора Хьюита, чтобы получить доступ к зашифрованной информации на бортовом компьютере. Я пожелала ей удачи, хотя с меня было более чем достаточно взрывающих мозг секретов, которые все еще мог хранить доктор Хьюит. Первую половину дня я провела в обходах, проверяя, как дела у команды, подбадривая их и стараясь не споткнуться об уже открытые ящики. Головоногие и касатки, возбужденно сверкая глазами, засыпали меня вопросами. Что это такое? Как это работает? В большинстве случаев я понятия не имела, что передо мной. Может, в моих жилах и течет кровь Немо, но генетическая память или руководство пользователя с ней в комплекте не предусматривались. К полудню зарядил сильный дождь. Волны достигали 2 метра в высоту. Ничего сверхординарного, но настроение они не улучшали. В трюме, где ты не можешь подышать свежим воздухом и видеть горизонт, даже у людей с железным желудком может развиться морская болезнь. Нелинью я нашла в машинном отделении. Она сидела на полу из гофрированной стали, зажимая ногами один из ящиков с золотым уровнем доступа. Сегодня она обновила свой образ клепальщицы Роузи красной майкой и красной в горошек банданой. Казалось, для нее, перебирающей провода и металлические пластины, не существует ничего вокруг, и у меня перед глазами встал Дев, как он в 6-м классе собирал роботов из Лего. Я повернулась к Джему, сопровождающему меня все утро. «Может, сходишь, пообедаешь? Со мной все будет в порядке». Он заколебался, разрываясь между долгом телохранителя и нежеланием находиться рядом с Нелиньей, но в конце концов кивнул и убежал. Я с облегчением выдохнула. Он так долго стоял сзади меня, что я начала бояться, как бы у меня в плече не осталось вмятина от его дыхания. «Как дела?» — со значением спросила Нелинья, махнув отверткой на то место, где недавно стоял Джем. Я едва не сказала, что Джем не так уж плох, но, учитывая их с Нелиньей отношения, это было не самой удачной идеей, поэтому я просто пожала плечами. Нелинья хмыкнула и вернулась к частично разобранному устройству у нее в руке. Я вспомнила тот роковой сентябрьский день в наш подготовительный год. Мы были тогда еще совсем зеленые и думали только о том, как бы пережить убийственно сложный вводный первый месяц. Двое наших ровесников уже отчислились и уехали домой в слезах. Нелинье было особенно тяжело. Она отлично владела английским, но все же для нее это не родной язык, и она радовалась возможности сидеть со мной в столовой, потому что я немного говорила по-португальски. Затем, как-то раз за ужином, напротив нас остановился Джем и стал таращиться на Нелинью. «Это ты, стипендиатка?» — спросил он. из Бразилии». В его тоне не было издевки, но это уже не важно. После долгого дня изматывающих тренировок ни у кого не было сил на болтовню, и потому все наши однокурсники, услышав его, повернули голову к той, к кому он обращался. «Стипендиатка». Лицо на линии помрачнело. Я стиснула вилку, и мне очень захотелось вонзить ее в ногу Джеминая Твена, умудрившегося вместить всю многостороннюю натуру моей новой подруги в одно единственное слово, которое будет преследовать ее весь год. Но Джем, похоже, об этом даже не догадывался. Он начал вещать что-то о своем брате, отправившемся миссионером Церкви Иисуса Христа святых последних дней в Россию. «Ты с ним не знакома? А ты вообще знаешь каких-нибудь миссионеров? Каково это — жить в фавеле?» Примечание. Фавела. Трущобы в Бразилии, как правило, располагаются в горах. Конец примечания. Уже позже я поняла. У Джема всегда что на уме, то и на языке. Он из тех людей, о которых говорят, видит цель, не видит препятствий. И не задумывается о сопутствующем ущербе. Нелинья отложила приборы и криво улыбнулась Джему. «Я не знакома с твоим братом. Анна, ты все?» И она ушла. Я бросила на Джема осуждающий взгляд и, оставив на столе недоеденный ужин, побежала за ней. Той ночью, когда свет в бараках восьмиклассников выключили, я услышала, как Нелинья плачет в подушку. Сначала я подумала, что это Эстер, но та уже похрапывала. А Нелинья свернулась несчастным дрожащим калачиком под одеялом. Я перебралась к ней и обнимала ее, пока она не выплакалась и не заснула. За свои 13 лет она успела многое пережить. Она была сиротой. Ни семьи, ни возможностей, ни денег. Но учитель начальной школы разглядел в ней нечто особенное, и Нелинье предложили сдать вступительные экзамены в ГП в Рио. Все тесты на профпригодность к механике она сдала с высшими баллами и была достойна куда большего, чем банального стипендиатка. С того дня в столовой я почти 2 года злилась на Джеминая Твена. В общем-то, не за что, но я относилась так к любому, кто обижал моих друзей. Теперь же, после уничтожения ГП, будущее Нелинье вновь оказалось под вопросом. Как и у меня, у нее нет родни или дома, куда она могла вернуться. Все, что у нас есть, — это рассекающая океан яхта. Безумие какое-то. Ее голос вывел меня из задумчивости. Я потеряла счет времени, наблюдая за ее работой. «Ты о чем?» Она показала мне прибор, напоминающий металлический теннисный мяч, запутавшийся в игрушечной пружине. «Если я права, это локус». Я порылась в памяти в поисках этого термина, и в голове зазвучал глухой голос доктора Хьюита на давней лекции по теоретическому мореведению. «Электролокационный датчик?» «Именно!» Идеально выщипанные брови на линии подпрыгнули. «Представь более эффективную и не поддающуюся обнаружению альтернативу радарам и гидролокаторам на основе органов чувств морских млекопитающих — китов, дельфинов, утконосов. Если мне удастся разобраться, как он работает, он будет предупреждать нас о вражеском приближении, пока мы сами будем оставаться для них невидимыми. Или с ним мы засветимся на мониторах всех радаров. — возразила я. — Или так? — беззаботно согласилась Нелинья. — Где твоя жажда приключений? Я обескураженно тряхнула головой. — Как ты можешь так спокойно к этому относиться? Все эти штуки невозможны с научной точки зрения. Она подбросила и поймала локус. — Малыш, наши знания научных законов постоянно дополняются. У нас всего 5 органов чувств. Наше восприятие реальности далеко не абсолютно. «Ой!» Я с запозданием сообразила, что запустила режим «Нелинья лектор». «Вот тебе и ой!» «Этот локус — нечто подобное придумали бы дельфины, захотя они усилить свои природные способности. Или осьминоги, будь у них еще пара тысячелетий эволюции. Твой предок был гением. Вот мы воспринимаем мир в 3 измерениях, так? А он будто каким-то образом вышел за эти рамки и увидел его в 5. Все то же самое, но другое. Если мы сможем это воссоздать...» Меня спасла Эстер, ввалившаяся в отделение вместе с Топом. «Идемте со мной! Вы должны это увидеть!» Она задыхалась. Ее глаза покраснели от слез. «Вам этого не захочется, но вы должны!»